резонно помедлив, отпустим в начинающий набирать аромат отвар плотную рыбу, хорошо бы марлана, памятного по старику и морю. Чуть позже отмытые от песка ракушки, мидии и кламсы, мягкую рыбу, вроде трески и лосося, твердые сорта тофу и, наконец, самое вкусное — креветки и морские гребешки. В тарелку кладется отдельно сваренный сайфун, бобовая вермишель, которая под холодным душем становится скользкой и прозрачной, за что у нас дома ее дружно зовут соплями. Точно такого рецепта вы не найдете в кулинарной книге. Неизменным в набе остается лишь вкус. Сладкое, соленое, свежее и гости. Для себя такое не приготовишь. Дальше по произволению. Морковь могут заменить кукурузные эмбрионы, а шпинат — грибки эноки, похожие на семью бледнолицых опят лилипутов. Можно даже отказаться от морского направления, положив в набе вместо рыбы курицу или папиросные ломтики говядины. Но, по-моему, это от лукавого. В этом вулканическом архипелаге мясо всегда было непривычной редкостью. Пастись тут особенно негде. Даже косули охотники из уважения к вегетарианскому буддизму называли горными китами. Зато море, Нива Японии и лучшая часть японского обеда живет под водой. Поэтому здесь нет рыбных ресторанов, все рестораны рыбные. Вписавшись в среду, как акулы, японцы знают об океане не меньше их. Я убедился в этом, попав в предрассветный час на бескрайний, как столичный аэродром, рыбный базар Токио, чтобы выловить, опознать и полюбить всех тварей, которыми здесь торгуют, нужен тысячелетний опыт земноводной жизни. Особенно меня соблазняли тунцы. В огромных ангарах их цилиндрические туши лежали, словно фюзеляжи истребителей. Глядя на вкусных левиафанов, большинство американцев понимают их только в консервных банках, я думал о бесчисленных суши, которые можно налепить с пахнущей соленой волной рубиновой рыбой. Острый край. Пока самолет сутки летел в Индию, даты так перепутались, что, добравшись до цели, я знал только одно — в Дели темно. Ни домов, ни улиц не видно. Но ночь была празднично раскрашена цветными огоньками. Как выяснилось, в январе индийцы справляют свадьбы, о чем рассказывают лампочки, которыми обвешивают даже слонов. Моим первым гидом стал таксист, бородатый моторикша. Я еще не умел узнавать сикхов, но мне живо объяснили, что они как техасцы в Америке, цвет нации. Чтобы завершить урок, он тут же привез меня в храм, отобрав на пороге сигареты и зажигалку, оскверняющие священный огонь сикхов. Экзотика наступила так стремительно, что я проголодался. Об индийской кухне тогда я знал только то, что она мне не нравится. Невнятная еда с запахом скорее парфюмерного, чем кулинарного направления. Но и такой вокруг не было. Вместо ресторанов на пустыре, считавшем себя площадью, еле мерцали угли, прикрытые неровными кусками жести. Прямо на них невидимые руки бросали куски теста, мгновенно превращавшегося в лепешки. Наугад сунув несколько рупий, деньги здесь так часто меняют хозяев, что они всегда мятые, я, кривясь от горячего, впился зубами в свой первый индийский обед. Знакомство кончилось любовью. Теперь-то я знаю, что трапеза будет безошибочной, если ее начать с хлебов, с припухлого, как лаваш, нана, с начиненного толченой картошкой алу-паратти, с пузыря пури, напоминающего воздушный шарик. Попеременно макая эти пшеничные радости в кислый тамариндовый соус, густую чечевичную похлебку, дал, за которую Исав продал первородство, жгучую зеленую приправу из перцев и освежающую раиту, умно соединившую йогурт с тертым огурцом, вы забудете об остальном. Хлеб — самая убедительная часть индийского обеда. Об остальном мы знаем куда меньше, чем думаем. Индусы, а ведь есть еще мусульмане, в еде безмерно осторожны. Толкуя метаболизм напрямую, они считают, ты есть то, что ты ешь. Всегда помни об этом. В Индии строят свое тело с тем же трепетом, что христиане душу. Веды предписывают мудрым питаться пресным, храбрым — острым, ленивым — мясом. Горящие, возбуждающие сладостные продукты, например, мед, запрещены вдовам, монахам и студентам на время экзаменов.